Убегает пешки. Шах! Если доматься спешку, за жизнь гибнут дети, братья, отцы. Взлетит снаряд на куски, разрывая бронь, как только раздастся приказ огонь. Жить готов, и прошлое всю расставит капкан. Война проходит за войной, вновь отряд уходит в бой. Мировая Чечня, Наждан Кавказ. Взлетит снаряд на куски, разрывая бронь, как только раздастся приказ огонь. Разрывай!